кладут, у которой он не дает. Он прячет ее под подушкой, когда спит. Наталья пыталась ее вытащить и просто получила в пятак сразу.